Мы не без волнения переступили порог церкви. Институтский храм тонул в полумраке. Немногие лампады слабо освещали строгие лики иконостаса, рельефно выделяющиеся из-за золотых его рам. На правом клиросе стояли ширмы, скрывавшие аналой с крестом и Евангелием, и самого батюшку. Нас поставили по алфавиту шеренгами, и тотчас же три первые девочки отделились от класса и опустились на колени перед иконостасом. Между ними была и Бельская. Прежде чем пойти на амвон, она, еще раз оглянувшись на класс, шепнула «простите» каким-то новым присмиревшим голосом. «Строго спрашивает батюшка», в десятый раз спрашивали мы Киру, исповедовавшуюся уже прошлый год. «Справедливо, как надо», — отвечала она и погрузила взгляд на страницы молитвенника. «Власовская, Гардина и Джаваха», — шепотом позвала нас фройлен, и мы заняли освободившееся место на амвоне. Я стояла как раз перед образом Спасителя с правой стороны царских врат. На меня строго смотрели бледные, изможденные страданием, но спокойные неземные черты божественного страдальца. Терновый венок вонзился в эту кроткую голову, и струйки крови бороздили прекрасное бледное чело. Глаза Спасителя смотрели прямо в душу и, казалось, видели насквозь все происходившее в ней. Меня охватил наплыв невыразимого, захватывающего, восторженного молитвенного настроения. «Боже мой!» — шептали мои губы. «Помоги мне! Помоги, Боже, сделаться доброй, хорошей девочкой, прилежно учиться, помогать маме, не сердиться по пустякам!» И мне казалось, что Спаситель слышит меня, и по этому светлому лику, устремленному на меня, я чувствовала, что моя молитва угодна Богу. «Господи!» — уже в неудержимом восторге шептала я. «Как хочется прощать! Весь мир прощать! Как жаль, что у меня нет врагов! А то бы я их обняла, прижала к сердцу и простила бы, не задумываясь, от души!» «Люда, твоя очередь!» — шепнул мне знакомый голос. Я мельком взглянула на говорившую. «Нина это или не Нина? Какое новое просветленное лицо! Какая новая, невиданная мною духовная красота! Глаза не сверкают, как бывало, а льют тихий, чуть мерцающий свет. Они глубоки и не детски серьезны. Иди, Люда!» — еще раз повторила она и опустилась на колени перед образом Спасителя. Я робко вступила на клирос. На стуле за ширмою сидел батюшка. Добрая улыбка не освещала в этот раз его приветливого лица, которое в данную минуту было сосредоточено серьезно, даже строго. Я молча приблизилась к аналою и, встав на колени, почувствовала на голове моей большую и мягкую руку моего духовника. Началась исповедь. Он спрашивал меня по заповедям, и я чистосердечно каялась в моих грехах, сокрушаясь в их, как мне тогда казалось, численности и важности. «Боже великий и милосердный, прости меня, прости маленькую грешную девочку», выстукивало мое сердце, и по лицу текли теплые, чистые детские слезы, мочившую мою пелеринку и руки священника. «Все?» — спросил меня отец Филимон, когда я смолкла на минуту, чтобы припомнить еще какие-нибудь проступки, казавшиеся мне такими важными грехами. «Кажется, все», — робко произнесла я. «Прощаются и отпускаются грехи от роковицы Людмилы», — прозвучал надо мной тихий голос священника, и голову мою покрыла епитрахиль, сверх которой я почувствовала сделанный батюшкою крест на моем темени. Взволнованная и потрясенная, я вышла из-за ширмочек и преклонила колено перед образом Спаса. И вдруг мой мозг прорезала острая, как нож, мысль. Я забыла один грех. Да, положительно забыла. И быстро встав с колен, я подошла к прежнему месту на амвоне и попросила стоявших там девочек пустить меня еще раз, не в очередь, за ширмы. Они дали свое согласие, и я более твердо и спокойно, нежели в первый раз, вошла туда. «Батюшка!» — дрожащим шепотом сказала я отцу Филимону, поднявшему на меня недоумевающий взгляд. «Я забыла один грех». Отец Филимон с удивлением посмотрел на меня и тихо сказал. «Говори». «Я бросала за обедом хлебными шариками в моих подруг, пренебрегала даром Божиим. Я грешна, батюшка», — торопливо произнесла я. Что-то неуловимое скользнуло по лицу священника. Он наклонился ко мне и погладил рукою мою пылающую голову. И опять дал мне отпущение грехов, покрыв меня во второй раз епитрахилью. Когда мы вышли торжественно и тихо из церкви, нам попались навстречу старшие, спускавшиеся пить чай в столовую. «Седьмушки святые, медам, святые идут», — сказала одна из них. Но никто не ответил ни слова на неуместную шутку. Она оскорбила каждую из нас, как грубое прикосновение чего-то нечистого. Мы прошли прямо в дартуар, отказавшись от вечернего чая, чтобы ничего не брать в рот до завтрашнего причастия. Приобщались мы на другой день в парадных батистовых передниках и новых камлотовых платьях. Было прелестное солнечное утро. Золотые лучи играли на драгоценных ризах и на ликах святых, смягчая их суровые подвижнические черты. Та же тишина, как и перед исповедью, тоже торжественное настроение. А вдруг оттолкнет перед святой чашей, думала каждая из нас, или рот закроется и не даст возможности проговорить своего имени духовнику. В нашей памяти живо было предание, передаваемое одним поколением института к другому, о двух сестрах Неминых, находившихся в постоянной вражде между собою и не пожелавших помириться даже перед причастием, за что одну сверхъестественной силой оттолкнула от святой чаши, а другая не могла разжать конвульсивно сжавшегося рта. Так обе злые девочки и не были допущены к причастию. И каждая из нас, трепеща и замирая, сложив крестообразно на груди руки, подходила к чаше, невольно вспоминая случай с Неминами. Но ничего подобного в этот раз не произошло. После причастия нас поздравляли начальство и старшие. Все были как-то особенно близки и дороги нам в этот день. Хотелось радостно плакать и молиться, а природа для большей торжественности слала на землю теплые лучи, предвестники недалекой весны.